чайник все никак не закипал, и от разгулявшегося к ночи ветра в кухоньке было холодно и сильно пахло улицей. Екатерина Митрофанова, устав караулить чайник, присела боком к столу, переложила ложку и переставила чашку, посмотрела и вернула все на прежнее место. В новой редакции, переставленной по-другому, чашка и ложка выглядели не идеально. Ей нужно было чем-то занять голову и руки, непрерывно двигаться, шебуршиться и, самое главное, не думать. И она, открыв ноутбук, проверила почту в пятый раз за вечер. Из магазина белья прислали уведомление о распродаже. Стрешнев что-то спрашивал про бумаги от Конторовича. Маня Поливанова написала, что никак не может прийти в себя после эпизода в Чили. Митрофанова тоже не могла прийти в себя после этого самого эпизода. Она аккуратно закрыла ноутбук, взяла ручку, салфетку и стала обводить на ней розы и лилии. Там, где рука промахивалась мимо лепестков, Митрофанова прилежно подштриховывала. С каждым штрихом розы и лилии становились все меньше похожи на цветы и все больше на ощетинившихся ежей. «Я ни в чем не виновата», — вдруг сказала она громко, и мягкая слабая бумага порвалась у нее под рукой. «Я не виновата! Я больше не хочу и не буду!» Проклятый чайник наконец-то закипел. Она вскочила и, делая слишком много лишних движений, кое-как заварила успокоительный сбор. Пустырник, боярышник и валерьянку — все в пакетиках. В холодной кухне немедленно запахло больницей. «Со мной все в порядке», — объявила Митрофанова еще громче прежнего. «Я просто устала. Мне нужно в отпуск. Только и всего». Ветер громыхал за окном, как будто старался вырвать из стены железный подоконник. Зазвонил телефон, и Митрофанова схватилась за него, как утопающий за соломинку. Слава богу, хоть кто-то догадался. «Катюшек, ты как там?» Густым контральто осведомилась из трубки Маня Поливанова, известная писательница. «Переживаешь?» «И не думала даже», — выпалила Митрофанова. Губы у нее повело, и глаза налились слезами. «С чего ты взяла? Еще переживать из-за всякой ерунды». «Он не ерунда», — заявила Поливанова. «Он человек. Какого художника ты его уволила-то? Он вроде всегда хорошо работал. Ноутбуки мне 100 раз чинил. Ты же знаешь, как часто они у меня ломаются». Маня вздохнула и добавила с гордостью. «Не выдерживают моей энергетики». Но Екатерине Митрофановой нынче не было никакого дела до поливановской энергетики. «Я его уволила за дело». Предательское слезище все-таки капнуло в самую середину ощетинившегося ежа, который раньше был розой, и Митрофанова сердито отерла глаза. «Чтобы он знал, чтобы в издательстве все знали, чтобы неповадно!» «Оно, конечно, не мое дело», — перебила Поливанова. «Я ведь не сотрудник издательства, я романы сочиняю». «Но уволила ты его напрасно, Кать, вот ей-богу напрасно!» Митрофанова взялась рукой за лоб и, наконец-то, зарыдала. Громко, по-детски. Слезы закапали на ежа часто-часто, как дождь. «И как детективный автор я тебе скажу», — продолжала Маня, словно не слыша рыданий. «Это еще и очень подозрительно». Митрофанова заикала, замотала головой и зажала рот рукой. «Кать! А, Кать?» «Что? Что еще? Почему подозрительно?» «Да потому, что в детективах так избавляются от свидетелей. Произошло убийство, это раз. В интернете появились фотографии, это два. Ты немедленно увольняешь человека, который мог хотя бы концы найти, три. И какие из этого можно сделать выводы?» «Ты... что? Маня, ты с ума сошла, что ли? Какие концы он мог найти? Почему избавляюсь? От каких свидетелей?» «Он же айтишник», — пояснила писательница Поливанова, как ни в чем не бывало. «Он, наоборот, мог бы разобраться, кто эти фотографии выложил и зачем. Ну, там всякие адреса, пароли, явки, секретные почтовые ящики, социальные сети, странные ресурсы. Я в этом совсем не петрю. А ты? Петришь?» «Я не... нет, не петрю я». «Вот именно. И в одну минуту увольняешь профессионала. То есть, выходит, тебе невыгодно разбираться. Тебе нужно избавиться от свидетелей. Тогда возникает вопрос, зачем?» «Зачем?» «Затем, что ты как-то связана с убийством. Вот зачем!» — заключила Маня Поливанова торжествующе. Нет, я-то знаю, что ты никак не связана, но у людей вполне может сложиться такое впечатление. Да оно уже и сложилось, вот клянусь. А оно тебе надо? Так себе репутацию портить. Катя Митрофанова сгребла со стола салфетку с ежами, бывшими розами, прижала к глазам и заплакала еще горше. «Мамы нет», — выговорила она с трудом. «Я бы хоть ей пожаловалась. А так? Кому я нужна?» «Ты всем нужна?» — перебила Маня слишком быстро и не слишком убедительно. «Ты вот сейчас из-за чего плачешь?» «Я совсем одна, понимаешь? И этот сказал, что мне только со свиньями, и сама я свинья». «Ну, это он в запале ляпнул. А я так испугалась, Маня! Как я испугалась! Я думала, он меня убьет. Я даже представила, как это будет, понимаешь? И Вадим, там же был Вадим, и он все видел, все слышал, и даже пальцем не шевельнул, понимаешь?» Писательница Поливанова помолчала. «Так все это представление в Чили затевалось ради Вадима?» Ее контральто стал расстроенным. «Ты его увидела? И мир перевернулся у тебя в голове, а сердце в груди, так что ли?» «Так», — призналась Катя горестно. «Я его 100 лет не видела. Ну, с тех пор, понимаешь?» «Хочешь, я приеду?» — вдруг предложила Поливанова. «Еще не поздно, я мигом. Куплю самого дорогого французского шампанского, руколы и креветок, чтоб все как у порядочных. Какое там самое дорогое? Мюэт и Шандом? Вдова Клико. А хоть бы и вдову!» «Не надо, Мань. Спасибо тебе. Главное, мамы нет, понимаешь? Я бы маме все рассказала, а ее нет». Слезы опять полились, салфетка, разрисованная синей ручкой, совсем промокла. «Я эту руколу терпеть не могу. Вот просто с души воротит. Как вы ее едите, непонятно. Может, лучше отбивных? Жирненьких, сочненьких. 5 минут нажарим». Писательница Поливанова помолчала в трубке и вдруг спросила очень тихо. «А что, Кать, все еще болит?» Катя кивнула молча, как будто Поливанова могла ее видеть, и та поняла. «Надо же! А я думала, прошло. Срок давности истек, все долги заплачены. Сколько же можно?» «Я тоже так думала. Но ничего, ничего не прошло, понимаешь?» «Нет», — сказала писательница. «Не понимаю. Он тебе жизнь испортил. Ну, не всю, конечно, но какую-то часть точно испортил. И ты его все любишь, что ли?» Катя только всхлипывала, и слезы лились, падали в чашку, из которой остро пахло больницей. «Еду», — заключила Поливанова. «Везу этот самый дом, или, как ее, вдову». «Не надо», — пискнула Катя Митрофанова, но в трубке было уже пусто. Поливанова ринулась ее спасать. Повздыхав длинно, с оттягом, Катя глотнула из больничной кружки, поперхнулась и долго надсадно кашляла. А потом перестала. Ветер за окном все громыхал железом, и, пригорюнившись, она слушала громыхание и думала, что сделано столько ошибок, и все непростительные. И ничего не изменить, не поправить. Вот и Береговой ее ненавидит. Зачем, за что? Она всего лишь уволила его, испортив ему жизнь и карьеру. Ненавидит так, что готов убить. Глаза опять налились слезами, горло свело. Катя изо всех сил распрямила спину и быстро задышала. «Было еще нечто ужасное в том, что выкрикивал Береговой. В запале!» — сказала писательница Поливанова. «Ужасное и невероятное настолько, что сознание отказывалось воспринимать. Но что-то же было. И это что-то обязательно нужно вспомнить». Теперь ей казалось, что от того, вспомнит она или нет, на самом деле зависит ее судьба. Катя быстро поднялась и пошла в ванную. В грушевидном антикварном зеркале, подарок Вадима на прошлый Новый год, отразилось ее зареванное лицо с заплывшими глазами и синими разводами на лбу и щеках. Она рассматривала разводы и думала, что непременно надо вспомнить. Но заставить себя мысленно вернуться в Чили и пережить все сегодняшнее еще раз никак не могла. «А что это у вас, матушка, на физиономии?» — громко спросила она себя, чтобы не вспоминать. «Трупное окоченение». Это было никакое не окоченение, а пятна от чернил, которыми она рисовала на салфетке, а потом утирала слезы. И на осознание этого у нее ушло некоторое время. Она смыла пятна, опять посмотрелась в грушевидное зеркало и сказала как давеча: «Я больше не могу. Я не хочу. Нужно позвонить Стрешневу, вот что. Позвонить и сказать ему, что она ни в чем не виновата, чтобы хоть он не считал ее сукой и последней дрянью, чтобы хоть кто-то не считал ее такой». «Саша, это я», — бодро сказала она в телефонную трубку, пахнущую больницей. «Как ты поживаешь?» Стрешнев, кажется, усмехнулся. «А ты как?» «Я прекрасно», — сообщила Митрофанова. «Ты посмотрел бумаги от Конторовича?» «Что это такое сегодня было?» «В Чили». «А что сегодня было в Чили?» Позабыв о том, что собиралась каяться, Митрофанова ринулась в атаку. «Ничего не было. Я просто не успела тебя спросить, что прислал Конторович». «Прислал все, что нужно», — ответил Стрешнев не спеша. «Почему Береговой орал, будто ты причастна к убийству?» «Не знаешь?» «Вот оно. То, что надо было вспомнить. Вот то ужасное, от чего наотрез отказывалось сознание. Да, да. Береговой во всеуслышание заявил, будто она убивает людей. И поклялся, что он это докажет». «Саша», — голос у нее опять повело вниз, — «ты же понимаешь, что все это ерунда. Ерунда на постном масле. Он просто придурок. И был...» — она вспомнила поливановское выражение. «И был в запале». «Ну, в запале, не в запале, но сказал же». «Он что-то знает, Катя?» От его осторожного тона у Митрофановой похолодела спина. «Стрешнев верит? Верит, что она может быть причастна к убийству? Саша, ты с ума сошел? Поливанова тоже говорит, что я...» «Что говорит Поливанова?» «Будто я не хочу расследования и избавляюсь от свидетелей», — выпалила Катя. «Но это же... это же дикость какая-то! Поливанова детективы пишет, ей видней». «Но история на самом деле странная». «Странная, Катя». «Береговой обозлился, что я его уволила». «Вот и все». «Ты его уволила совершенно напрасно, но убийство тут ни при чем». В голове у нее стучало, и дышать было трудно. «Кать!» «Ты где?» «Далеко?» «Поливанова сейчас приедет, и ты приезжай тоже. Нам надо поговорить». «Поливанова приедет?» — немного удивился Стрешнев. Как правило, писатели не приезжали к издателям по ночам, чтобы потолковать по душам. Это было что-то из области фантазий Анны Иосифовны, добивавшейся идеальных возвышенных отношений на работе и вне ее. «Ну хорошо», — сказал он задумчиво. «Я тут совсем рядом, на набережной. Ставь чайник и открывай дверь». Хорошо, хоть не добавил «так и быть». Морщась от лекарственной вони, Катя вылила остатки успокоительной смеси, собрала со стола залитые слезами мятые салфетки и посмотрела, что у нее есть к чаю. Ничего не было. Даже самой завалящей надкушенной шоколадки. В детстве мама читала ей сказки, и маленькая Катя Митрофанова горько рыдала, когда Буратино искал хотя бы куриную косточку, обглоданную кошкой. Искал и не мог найти, потому что ничего... Ничего не было в каморке у папы Карла. Катя рыдала, а мама утешала ее, и, в общем, историю про Буратино они обе не очень любили, и прошлой весной заместитель генерального директора издательства Митрофанова с вполне определенным чувством не поставила в план именно эту сказку. Засопев от жалости к Буратино и к себе заодно, Катя расставила на столе три чашки, сахарницу и молочник, просто так, чтобы было побольше посуды, и казалось, что стол красивый и богатый, и пошла открывать. Она слышала, как стукнул, причаливая, лифт. Кто-то из них уже прибыл, то ли писатель, то ли издатель. Не глядя, она распахнула дверь, и тут в глубине квартиры зазвонил домашний телефон, почти всегда молчавший. «Проходи», — пригласила Катя то ли писателя, то ли приятеля, и повернулась, чтобы бежать на телефонный зов, но зацепилась шеей за что-то острое и жесткое, мгновенно впившееся ей в горло. Захрипев, она попыталась сбросить это острое и жесткое, но только еще сильнее зацепилась. Она рванулась, забилась, почти упала, и очень отчетливо и спокойно подумала, что сейчас умрет, потому что ей нечем дышать. Весь воздух в мире кончился, и больше его не будет. «Не могу. Не хочу. Это совсем не страшно». Уволенного начальника IT-отдела она испугалась гораздо больше, чем отсутствие воздуха. Лишь немного больно шее, но она знала, что боль пройдет, как только она перестанет биться. Она перестала, и бестелесный голос сказал над ней почти нежно: «Ты убийца. Я это точно знаю».